Краткая автобиография. Не укрыть, не утаить, а напротив, пусть не смело, тайну сердца, тайну жизни вам доверить я хотел. Откровенный свой рассказ, прерывая то и дело, ночь пока не отгорела, дождь пока не отшумел. Но за этот подвиг мой без притворства и коварства, и за это вдохновение без расчета и вранья, слишком горькое на вкус, как напрасное лекарство, эта поздняя надежда отказалась от меня. И осталось, как всегда, непрочитанное что-то в белой книге ожиданий, в черной книге праздных дел, тонких листьев октября, позолота, жить охота, жизнь пока не облетела, свет пока не отгорел.